Тоскана. Май 2000 года. За 5 лет до смерти Сары. Франческо Росси неделю назад исполнилось 17 лет. Он, погруженный в свои мысли, пинал ногами камешки, стараясь попасть ими в контейнер для мусора, который стоял возле автобусной остановки. Каждый раз, когда камень ударялся о пластиковую стенку, раздавался громкий щелчок. Еще 17 минут. Потом должен подъехать автобус. Если он сегодня, в порядке исключения, прибудет точно по расписанию. Он прекратил бессмысленное пинание камешков, присел на корточки и еще раз перебрал сверху донизу свою огромную спортивную сумку в поисках чего-нибудь, что можно выпить, затерявшегося между брюками, кроссовками, футболками, тренировочным костюмом и полотенцем. После 2 часов игры в футбол на спортивной площадке в Бучино его горло пересохло. Время от времени случалось, что он забывал взять с собой 2 бутылки минеральной воды. Ничего! Ноль и ничего! Он со злостью запихнул вещи назад в сумку и закрыл ее на застежку молнию. Уже сейчас, в конце мая, солнце после обеда палило бесщадно. Нигде никакой тени. Даже остановка была ничем иным, как обыкновенным шестом в широком поле с табличкой «Остановка» и расписанием движения на весь летний сезон. Франческо ненавидел поездки в автобусе, связанные с постоянным ожиданием, но ничего другого ему не оставалось. У него не было мопеда «Веспа», как у большинства мальчиков из его класса, потому что он экономил каждый цент из своих карманных денег для операции. У него был огромный, слишком длинный острый нос, а уши торчали по обеим сторонам головы, как подставки для пивных кружек. Он выглядел как какая-то карикатурная фигура, крыса или летучая мышь. И поэтому, с тех пор, как он помнил себя, над ним постоянно смеялись. Стоило ему появиться в школьном дворе, как одноклассники начинали кричать: «Внимание! Мышиная полиция!» Утром в зеркале он видел не свое лицо, а физиономию, самолет, идущий на посадку, Пиноккио или большую операцию по подслушиванию населения. Он был так несчастен, что в 14 лет уже пытался повеситься на яблоне. Но сук обломился и тем самым спас ему жизнь. Он уже навел справки в Кареджи, большой клинике во Флоренции. Операция по уменьшению носа и подшиванию ушей стоила 2 миллиона лир. А таких денег у его родителей не было. Его отец работал водителем грузовика местного коммунального хозяйства. Мать занималась домом и его 3 братьями и сестрами. Семья жила вместе с 2 кошками и худым, как веретено, псом, не поддающийся определению случайной помеси пород в невзрачном домике в Терра-Нуова-Брачиолини, прямо возле автострады. Франческо отпрыгнул в сторону, когда легковой автомобиль резко затормозил и остановился возле него. «Буэнос-Айрес», — сказала светловолосая женщина и улыбнулась. Она была в машине одна. «Может, подвезти? Куда тебе нужно?» «В Терра-Нуова». «Никаких проблем. Я еду в Монте-Варке. Садись». Населенные пункты Терра-Нуова, Брачиолини и Монте-Варке уже почти срослись друг с другом. По расстоянию это было почти одно и то же. Франческо от изумления не двигался с места. «Ну давай, садись уже. Багажник открыт, можешь поставить туда свою сумку». Франческо кивнул, и на лице его, наконец, появилась улыбка. «Вот класс! Эта женщина просто так остановилась и взяла его с собой. Может быть, она даже отвезет его прямо к дому». Он поспешно забросил сумку в багажник и сел в машину. Как только он захлопнул дверцу, женщина рванула машину с места так быстро, что взвизнули шины. Он посмотрел на нее. «Она выглядит прекрасно», — подумал он. Но она была намного старше его. Ей определенно было лет 30. Для него оказалось сложным определить ее возраст, поскольку на женщине были солнечные очки. Боковое окно было открыто, и ветер постоянно бросал светлые полосы ей в лицо. Она пыталась левой рукой уложить их за ухо, но это помогало ненадолго. «Ужасно мило, что вы взяли меня с собой», — робко сказал он и оперся на спинку кресла так, чтобы прижать левое ухо к голове. Иногда по ночам ему снилось, что ухо просто приклеилось к голове, и он выглядит как нормальный человек, а не как мышь-самец из идиотского комикса. Между сиденьями стояла бутылка с минеральной водой. Он невольно покосился на нее и подумал, удобно ли попросить у этой женщины, чтобы она позволила ему сделать глоток. Как вдруг она сказала: Если хочешь пить, можешь взять воду. У меня там сзади в сумке есть еще. Франческо одним глотком осушил бутылку, и у него даже перехватило дух. «Черт возьми», — сказала женщина и улыбнулась. «А как насчет небольшой прогулки на машине?» — вдруг спросила она. «Погода просто чудесная. У меня есть немного времени, а у тебя?» «У меня тоже», — заикаясь, ответил он, не раздумывая. В Ливане она повернула направо и поехала в горы по направлению к Ареццо. «Как тебя зовут?» «Франческо. Какое прекрасное имя!» Такого еще никто никогда ему не говорил. Франческо почувствовал, как лицо залилось краской. «Ты ехал домой?» Франческо кивнул. «Ты был у друзей?» Франческо снова кивнул и ответил. «На футболе. Я играю в футбольной команде Буччины». Он очень гордился этим, но ему показалось, что женщину его слова не заинтересовали, потому что она никак на них не отреагировала. Машина свернула с главной дороги и поехала в направлении Чивителлы. «Куда вы едете?» «Я еще не знаю», — улыбнулась она. «Куда-нибудь, где хорошо». Франческо стало не по себе. «Думаю, у меня не так уж много времени». «Да ладно», — она положила руку ему на колено. «Или твоя мама будет беспокоиться». Франческо покачал головой. Его сердце билось как бешеное. Она убрала руку с его ноги и за Чивителлой повернула на дорогу, усыпанную щебенкой. «Я знаю неподалеку одну фантастическую руину, откуда открывается захватывающий вид. Вот это я и хотела тебе показать. А потом мы сделаем небольшой перерыв и выпьем по глоточку». «Зачем? Вы же меня совсем не знаете!» «А просто так». Она снова улыбнулась, и Франческо вдруг охватила дрожь. К тому же он видел себя в зеркале. Его огромные уши горели, как два разрезанных апельсина королька на фоне бледных щек. А когда он сидел перед окном, то можно было видеть даже разветвление жилок в них, совсем как на копченых поросячьих ушах, которые он время от времени давал своей собаке. Он прижался ухом к плечу и почувствовал, как оно полыхает. Тряская дорога, по которой машина ехала как по доскам, то резко поднималась вверх, то шла мимо одиноких домов. Машина дважды свернула влево, затем вправо и начала спускаться вниз. Франческо уже давно перестал запоминать дорогу, но до руины было, наверное, еще далеко. За оградой, окружавшей пастбище, машина пересекла луг и остановилась за обветренной и поросшей ежевикой оградой из природного камня. Женщина выключила двигатель, подняла на лоб солнечные очки, так что он впервые увидел ее глаза, положила руку на колено Франческо и наклонилась к нему. Ее лицо было настолько близко к его лицу, что ему не оставалось ничего другого, кроме как поцеловать ее. «Значит, вот так оно и бывает», — подумал он. «Так просто». Тело его пылало. Привычным движением она потянула рычаг сбоку его кресла. Оно откинулось, и он почти лег на спину. Потом она снова поцеловала его. Дольше и более страстно, чем раньше. В это время ее рука нежно скользила по его голове, по его лицу, по ногам, и, в конце концов, расстегнула застежку-молнию на его брюках. Франческо задрожал. Он закрыл глаза и впервые в жизни забыл про свой нос и огромные торчащие уши. «Так куда тебе нужно?» — спросила она через полчаса. «Скажи точный адрес, и я отвезу тебя домой». Франческо чувствовал себя на седьмом небе, легким и счастливым, как никогда. Но одновременно ему было стыдно, и он не решался взглянуть на нее. Она стояла перед открытой дверцей машины и одевалась, а ему очень хотелось обнять ее и больше не отпускать. «Терранова, Брачиоли», — сказал он, — «сразу же налево после площади с круговым движением, туда, где поворот на Лора Чиуфену. Бежевый дом с маркизой желтого цвета». «Все понятно», — сказала она. Только после Капаноле он решился задать единственный вопрос, который горел у него в душе. «Я увижу тебя снова». «Может быть», — улыбаясь, сказала она. «Дай мне свой номер телефона, я потом тебе позвоню». Она протянула ему маленький блокнот, который крепился магнитом к приборной доске. «По средам я всегда играю в футбол», — заметил он, пока писал, и услышал, как жалко прозвучал его голос. «Не беспокойся. Если захочу, я найду тебя». «Как тебя зовут?» «Мария», — сказала она. «Но это не важно. Можешь спокойно забыть это имя». Четверть часа спустя она высадила его почти возле дома. Не прямо перед дверью, но достаточно близко, чтобы видеть, куда он войдет. После она на полной скорости помчалась в Монте-Варке. У нее было мало времени. Типография закрывалась через 20 минут. А ей еще надо было забрать настольные карточки на свою свадьбу, которая должна была состояться в ближайшую субботу. «Я выхожу замуж», — подумала она и чуть не сошла с ума от радости. «Я выхожу замуж за Романа, за мужчину, которого люблю. Наконец-то!» Глава 45. Особенными были запахи, царившие в доме в эти дни. Пахло розмарином, шалфеем и лавандой, а также корицей и ванилью. Но все перекрывал сладкий запах марципана. Сара всегда думала, что человек не в состоянии унюхать марципан, но это было не так. Тереза была в своей стихии. Вместе с тремя женщинами, помогавшими ей, она руководила подготовкой небольшого обеда после венчания, а также помпезного свадебного ужина и небольших закусок в полночь или для раннего утра, когда размягченные алкоголем желудки будут требовать чего-то кислого или соленого. В пятницу были поставлены столы, скамейки и палатки в саду и на лужайке перед домом. Проложены электропровода для освещения, установлены громкоговорители, вставлены в держатели факелы, закреплены на столах бумажные скатерти, разложены ножи, вилки и салфетки, распределены свечи и украшения на столы, а в стратегически важных местах расставлены столы для холодных закусок. Музыкальная группа из Амбры устанавливала инструменты и проверяла звук. Эдди уже несколько дней собирал цветы, у которых, придя домой, обрывал головки. «Раз, два, голова!» — бормотал он себе под нос. Сара лежала в постели с мокрым холодным полотенцем на голове. У нее было ощущение, словно ее мозг все туже сворачивается внутри головы и не может снова развернуться. Необычно сильная, сверлящая боль пугала ее. «Это наказание», — подумала она. «Может быть, я вызову доктора?» — спросил Романа, зайдя в комнату. Сара кивнула. Он на минутку присел и взял ее за руку. «Привезли твое платье». Изабелла сказала, что нужно его еще раз примерить, чтобы убедиться, все ли в порядке. Я не могу пошевельнуться, Романа. У меня лопается голова». Романа вышел из комнаты, подержал полотенце под струей воды и снова положил его, свежий и холодный, ей на лоб. «Доктор сейчас приедет», — прошептал он. «Успокойся, любимая. Скоро тебе будет лучше». «Жаль», — подумала она, когда Романа вышел из комнаты. «Я бы действительно с удовольствием вышла за него замуж. Как же по-другому доказать ему, что я его люблю?» «Это очень острый приступ», — сказала доктор. «Я могу только немного снять боль. Остается надеяться, что до завтрашнего утра приступ пройдет». «А если нет?» — на лбу Романа выступил пот. «Тогда вам придется перенести свадьбу. В таком состоянии она не должна вставать с постели, иначе начнется рвота». Романа бессильно опустился на стул. «Не может быть», — пробормотал он. «Мы уже несколько месяцев готовимся к этому дню, а тут такое». Доктор кивнула. Ей было жалко Романа. Она сделала Саре укол, который та, казалось, даже не заметила. Она даже не вздрогнула. «Боль настолько сильная, что частично перекрывает сознание. Она сейчас вряд ли что-нибудь понимает». «Она что, без сознания?» «Не совсем. Ее можно разбудить. Просто она сейчас спит, очень глубоко спит». «Если завтра утром ей не станет лучше, свадьбы не будет», — сказал расстроенный Романа в кухне. «Еще чего!» — Тереза, которая как раз наполняла помидоры пастой из сыра и оливок, сохраняла полное спокойствие. «Это у нее от волнения. Ни одна женщина из-за какой-то мелочи не позволит себе пропустить собственную свадьбу». Роман осмотрел на жирные пальцы матери, которые впихивали пасту в помидоры, что каждый раз вызывало чавкающие звуки, как будто кто-то вытаскивал ногу из болота. И ему хотелось заорать на нее. «Вымой руки, посмотри, что ты делаешь! Сыр забивается тебе под ногти. Мне плохо уже от их вида. Я не притронусь ни к одному из этих помидоров, если вообще свадьба состоится», — подумал он. Тереза облизала пальцы и улыбнулась. «Прекрасный вкус. Хочешь попробовать?» Она протянула ему миску с пастой. Романа с отвращением отвернулся, и, ничего не сказав, вышел из кухни, чтобы поехать во Флоренцию и забрать родителей Сары из аэропорта. «Вот так сюрприз!» — обиженно заявила Регина, узнав об остром приступе мигрени у Сары. «Мы за столько лет впервые приезжаем в Италию, и вдруг такое. С ней это часто бывает?» «Нет, я вообще не помню, чтобы она когда-нибудь болела». У Романа было нехорошее ощущение, что ему приходится извиняться или оправдываться. Герберт молча поставил вещи на багажную тележку. Он был очень бледен, и на лбу у него выступил холодный пот. «А что будет, если и завтра не станет лучше?» — сказала Регина укоризненным тоном. «Значит, свадьба не состоится». Как ему самому не было страшно, но сейчас он наслаждался этой фразой, потому что увидел, как Регина вздрогнула. «Я же тебе говорил, что все это путешествие — идиотизм!» Герберту пришлось ухватиться за тележку, так как у него внезапно закружилась голова. «Кто же мог предположить, что свадьбы не будет?» Регина все больше и больше выходила из себя. «Ну, до этого пока что далеко», — успокоил ее Роман. «Но вероятность этого возрастает. Настоящие приступы мигрени длятся обычно 3 дня, если это действительно приступ мигрени. А что же еще? Доктор была у нас, обследовала Сару и сразу сказала, что это мигрень». «Многие женщины перед свадьбой впадают в истерику», — пробормотал Герберт. «И в этом случае это было бы не так уж плохо». Романа медленно толкал переполненную тележку с багажом к выходу. Регина и Герберт последовали за ним. Машина стояла прямо перед аэропортом на огромной стоянке. Романа уложил вещи, усадил Герберта с Региной и пошел к кассе, чтобы заплатить за стоянку. «Тебе все это не кажется несколько странным?» — прошептала Регина. «Что странного в том, что у человека болит голова?» — нервно ответил Герберт. «Не надо быть такой мнительной. Мы здесь и постараемся, чтобы все было хорошо». «Ну, если ты так считаешь...» Она недовольно провела рукой по приборной доске и заметила пыль на пальцах. «Здесь можно было бы и навести чистоту», — сказала она именно в тот момент, когда Роман вернулся. «Да, извините», — сказал Роман, — «но было столько работы по подготовке свадьбы, что я просто не успел». «Вы что, все делаете сами?» Роман запустил двигатель. «Пара подруг моей матери помогают ей, а в остальном мы все делаем сами». «И угощение?» «Да, конечно, это дело чести для моей матери». «А сколько человек придет на свадьбу?» «Приблизительно 50». Регина замолчала и посмотрела в окно. «Я представляла Флоренцию более красивой. Не так много промышленности, не такие современные дома». «По-моему, ни один город вблизи аэропорта не выглядит прекрасным. Зато центральная часть Флоренции очень необычна». Принялся защищать город Романа. «Ага». В следующие 10 минут никто не сказал ни слова. Герберт на заднем сиденье уснул. «Надеюсь, я не буду виновата, если свадьба не состоится», — ни с того ни сего заметила Регина. Герберт изумленно открыл глаза. Романа тоже расстроенно посмотрел на нее. «О чем речь? Я чего-то не понимаю». «Ну, я же всегда виновата, если у вас что-то случается. В несчастном случае с Эдди я тогда была виновата только потому, что позвонила. Это очень просто — перекладывать всю вину на мать». «Но при чем тут ты, если у Сары болит голова?» «Может быть, она не хочет, чтобы мы были здесь. Может быть, она так разволновалась из-за нашего приезда, что у нее началась мигрень. И я опять виновата». «Регина, давай поставь точку и прекрати болтать глупости. В конце концов, она же нас пригласила». Герберт постепенно начал выходить из себя. «Ты же не знаешь, что она наговорила мне по телефону. Ты ведь и никогда с ней не разговаривал». «Все рады, что вы приехали. Все, и особенно Сара». «Ну, я надеюсь». С этого момента в машине все молчали. И лишь когда они съехали с автострады, Романа сказал: «Сейчас мы приедем». И это было все. «Добро пожаловать!» — воскликнула Тереза на итальянском, когда Регина с Гербертом вышли из машины перед домом. Она подошла к Регине и обняла ее. «Мама Сары — прекрасная женщина». Регине хватило знаний итальянского языка, чтобы почувствовать себя польщенной, и у нее моментально улучшилось настроение. «Как дела у Сары?» — спросил Романа. «Я не знаю, она очень крепко спит». Романа перевел, что сказала мать, и проводил родителей Сары в дом. Эльза и Эдди вежливо сказали «здравствуйте» бабушке и дедушке, которые, в принципе, были для них чужими людьми, и также вежливо приняли подарки. Разговорник для Эльзы, пижаму и мягкого кенгуру для Эдди. «О, кролик с длинным хвостом!» — сказал Эдди. «Нет, это кенгуру!» — поправила его Регина. «Кролик-кенгуру!» — засмеялся Эдди и засунул кенгуру себе под пуловер. За собранным на скорую руку ужином Эдди сидел напротив Герберта и громко чавкал, чего, казалось, никто не слышал. Когда вилка трижды выпала у него из рук и в конце концов оказалась под столом, он, разозлившись, воткнул ее в сыр и начал есть все руками, запихивая в рот огромное количество еды. Романа рассказывал о тротории, пытаясь не обращать внимания на поведение Эдди. Только Герберт не сводил с Эдди заинтересованного взгляда, в котором застыло выражение внимания и отвращения одновременно, и не мог поверить, что это творит его внук. Когда Эдди встречал его взгляд, то широко ухмылялся, так что изо рта у него текла слюна, и на стол выпадали остатки пищи. Когда Герберт хотел взять солонку, Эдди внезапно выбросил вперед свою огромную руку и схватил его за запястье. Герберт испуганно вздрогнул и хотел убрать руку, но у него не было на это никаких шансов. Хватка у Эдди была как тиски, а когда он заметил, что Герберт хочет освободиться, то громко и пронзительно рассмеялся. «Отпусти его», — спокойно сказал Романа, словно подобные ситуации случались по 100 раз на дню. Но Эдди никак не отреагировал. Он смеялся, а Герберт чувствовал себя так, будто кто-то дробит его кости. «Эдди отпустит, иначе получит», — сказала Эльза, и Эдди тут же отпустил руку. Герберт помассировал запястье. Эдди было всего 12 лет, но сила у него была как у медведя. Этого Герберт никак не ожидал. В конце концов, Эдди надоела еда, и он принялся ритмично бить ножом по столу. И к тому же беспрерывно повторять «О, мама и о, папа! Тра-ля-ля и хоп-са-са!» «Как это все ужасно!» — тихо сказала Регина Герберту, но Романа все же услышал. «Прекрати, Эдди!» — взорвался он. «Ты или немедленно затихнешь, или отправишься в свое убежище!» Эдди с рыданием выскочил из комнаты. Эльза ничего не сказала. Она тихо сидела за столом и неотрывно смотрела на завивку своей бабушки и на белые волосы своего деда. Потом она встала. «Я пойду к нему. Бедняжка, он ведь и не понимает, в чем дело. Он просто хотел порадоваться». Эльза ушла, и у всех на душе стало тяжело. «Но я же этого не хотела, Романа», — расстроилась Регина. «Эдди — милый мальчик. Просто он другой. Не такой, как здоровые дети. Из-за этого иногда возникают очень непростые ситуации». Регина сладко, как сахар, улыбнулась. «А может быть, у всех здесь слишком повышенная чувствительность?» Романа ничего не ответил, но в полной мере понял проблемы, которые время от времени возникали у Сары с матерью. Оставшийся вечер Романа, Герберт и Энца провели вместе, распивая граппу перед камином. Регина помогала Терезе в кухне. Обе женщины были в своей стихии, и хотя одна из них не говорила по-немецки, а вторая по-итальянски, прекрасно поняли друг друга. «Нам, наверное, надо было раньше приехать сюда», — сказала Регина вечером в постели Герберту. «Тереза очень трогательная. После того, что Сара рассказывала по телефону, я всегда думала, что она старая швабра». «Ты еще не знаешь, что она рассказывает о тебе здесь», — сказал Герберт, но Регина сделала вид, что не обратила внимания на его замечание. «А наша бедная Сара», — пробормотала Регина, намазывая ноги кремом. «Что у нее за судьба такая? С этим ребенком-инвалидом? Но я считаю, что она очень храбрая и великолепно со всем справляется. Неудивительно, что время от времени у нее бывают головные боли». «Боже мой!» — Герберт громко рассмеялся. «Ребенок-инвалид!» — передразнил он Регину. «Какая милая, мягкая оценка! Я тебе скажу, что такое Эдди. Это отвратительное слюнявое чудовище, у которого из пасти выпадает еда. Это кусок мяса, который не может сосчитать до трех, идиотски улыбается и рушит все, что попадается на пути. Своим бесконечным идиотизмом он терроризирует всю семью. Этот милый Эдди не ребенок-инвалид, это кошмар. Это жирная бомба замедленного действия, которую нужно засунуть в смирительную рубашку и посадить в палату с резиновыми стенами. Там он сможет петь детские песни и считать свои пальцы, но не сможет доводить близких до состояния умопомешательства, а мою дочь — до болезни». После этого эмоционального выступления Герберт устало замолчал. Обескураженная Регина улеглась в постель и выключила свет. «Боже мой, Герберт!» — сказала она тихо. «Я и не знала, что ты такой. Я никогда не слышала, чтобы ты говорил так». И она попыталась не думать больше о том, что сказал Герберт, а радоваться завтрашнему дню. Она сосредоточилась на сияющей невесте в белом свадебном платье, чтобы и ей приснилось что-то приятное. Сара проснулась среди ночи. В доме было тихо. Ее окружала абсолютная темнота, и ей было трудно сориентироваться. Но ей стало легче. Боль исчезла. Осталось только какое-то тупое давление в голове. Это была ночь перед свадьбой. Завтра она выйдет замуж за Романа. Бог оставил ее в живых. Она встала, включила свет и проскользнула в ванную комнату. Она выпила воды прямо из крана. И так жадно, что ей чуть снова не стало плохо. Потом она умылась холодной водой. Когда она выпрямилась, чтобы вытереть лицо, то увидела в зеркале, что он стоит сзади. Хотя это был Романа, она испугалась так сильно, что пришлось ухватиться за раковину, чтобы не упасть. «Чего ты боишься?» — спросил он нежно и обнял ее. Вместо ответа она покачала головой и прижалась к его груди. «Тебе лучше?» «Да», — вздохнула она, — «намного лучше». Она пошла за ним в спальню, легла, прижавшись к его спине, и спала до тех пор, пока в 7 утра не зазвонил будильник. Глава 46. «Я же тебе говорила!» — победно заявила Тереза, когда Романа забирал свой кофе из кухни. «Собственную свадьбу никто не упустит. Этого еще не хватало». Эль заходила с Эдди, когда он собирал цветы, и заставляла его повторять поздравления, которое пыталась вдолбить ему в голову уже несколько дней. «Я сегодня вам желаю, чтобы всегда светило солнце». «Всегда солнцу светить и не грустить», — пел себе под нос Эдди. «Почти получилось», — сказала Эльза. «Ты почти что смог, Эдди. Тоже неплохо, но другое предложение еще красивее. Давай скажем его еще раз вместе». Она взяла его за руку и стала поднимать и опускать ее в такт словам. «Я сегодня вам желаю, чтобы всегда светило солнце». «Все прекрасно. Солнце ясно», — сказал Эдди. «Окей», — сказала Эльза. «У тебя получится. Мама и папа поймут». Эдди кивнул и просиял. Потом он одним движением оторвал головки всем цветам, которые собрал до того. Эльза вздохнула. «Пойдем домой». Она быстро пошла вперед, Эдди неуклюже поспешил за ней. «Как хорошо, что тебе стало лучше», — сказала Регина за завтраком Саре. «Мы уже боялись, что придется отменить свадьбу». Сара кивнула. Она почти не слушала, что говорила мать, потому что ее беспокоило состояние Герберта. У него запали щеки, в глазах исчез блеск, и он был белый, как стена. «Папа, тебе плохо?» «Нет, нет, ничего, все в порядке», — ответил он еле слышно. «Как у тебя с сердцем?» «Да, немного прыгает, ничего страшного». «Ему с утра нужна пара часов, чтобы прийти в себя. У Регины сейчас не было желания говорить о болезни Герберта. Лучше скажи, Сара, что это за головные боли? Они часто у тебя бывают? Ты обследовалась?» «Нет, просто последние дни было слишком много всего. У меня был сплошной стресс, и я довольно сильно устала». «О, боже! Ты, похоже, очень сильно заболела, если даже не встретила нас в аэропорту. Через 13-то лет!» «Да, мне было очень плохо». «Мне очень жаль», — сказала Регина, медленно помешивая капучино. «Что-то не похоже, что ты об этом сожалеешь». «О, боже, дитя мое, ты опять начинаешь!» Сара готова была расплакаться. Она представляла завтрак с родителями в день своей свадьбы совершенно по-иному. «Что ты себе думаешь? Ты приезжаешь сюда за день до свадьбы, как госпожа графиня, в последний момент, и удивляешься, что у меня разболелась голова. Вопрос о твоем здоровье, собственно, возник потому, что я же хотела как лучше. В конце концов, я ведь тоже беспокоюсь о тебе. Почему же вы тогда не приехали на пару дней раньше? Времени у вас предостаточно. Тогда для меня кое-что было бы проще. Для меня и для Терезы тоже». «Я так и знала», — — подумала Регина. «Ей всегда удается свалить вину на меня». Сара встала. «Мне нужно готовиться. Я хочу вымыть голову». Она вышла из комнаты. Регина сидела на стуле, как приклеенная. Она не спросила Сару, нужно ли ей помочь. Хотя ей, как матери невесты, положено было перед свадьбой быть рядом с дочерью. В 15 часов в церкви Монтефьеры Сара сказала: «Да, я согласна», в то время как Дон Матео смотрел ей в глаза, а Романа держал ее руку. Она улыбнулась ему и подумала: «Если я в жизни действительно любила кого-то, то только тебя, Романа Симонетти». Лучшей свадьбы невозможно было себе и представить. Тереза со своими подружками приготовили фантастические холодные закуски, гости были довольны, а Романа и Сара часами принимали поздравления. Когда начала играть музыкальная группа, настроение стало еще лучше. Сара и Романа станцевали первый танец, и она сняла свою длинную фату. Так она чувствовала себя свободнее, и ей было легче двигаться. Неожиданно перед ней появился Эдди с цветком с оторванной головкой, улыбнулся и сказал: «Свадьба рада, так и надо». Сара встала и прижала его к себе. «Мой маленький», — сказала она, — «спасибо, это очень мило с твоей стороны». И она поцеловала его. Эдди тут же вытер щеки, просиял, заявил: «Пожалуйста, на здоровье!» И, неуклюже покачиваясь, ушел в дом, где принялся бросать пробки от винных бутылок в ванну, чтобы они там плавали. «Я не могу вынести, что ты живешь здесь», — сказал Герберт дрожащим голосом. «Я просто не могу этого вынести!» Хотя он целый день пил только воду, у него заплетался язык. «Здесь край света, Сара! Я вижу, как твоя жизнь рушится буквально на глазах!» «Ты говоришь это, пробыв здесь всего сутки, да еще и в день моей свадьбы?» «Да, а когда бы я еще тебе это сказал? Есть вещи, которые не терпят отлагательства». Сара и Герберт сидели довольно далеко, в стороне от гостей, за последним столом на лужайке. Музыка доносилась издалека и звучала не так громко, как в непосредственной близости от исполнителей. За соседним столом сидел Энцо в компании старых друзей из села. Он смотрел на скатерть на столе, но Сара была уверена, что он слышит все, что говорит Герберт. За это время он уже довольно хорошо научился понимать по-немецки. «Сара, ты хоть на минутку задумалась, как будет идти твоя жизнь дальше? Ты вышла замуж за мужчину, который целый день чистит салат и варит макароны. Твоя дочь необычайно умна, но недостаточно загружена, а ей нужно очень много нагрузок, которые ты в этом сырном гнезде не можешь ей дать. Твой сын — слабоумный монстр и никогда не получит здесь помощи, которая ему требуется. Твоя свекровь — это дракон, который целый день только и делает, что командует всеми и молится Матери Божьей». Герберт закатил глаза. «Все пляшут под ее дудку. И эта ужасная женщина говорит тебе, что нужно делать. Ты это себе представляла, когда уезжала из Берлина?» Сара молчала. «Энцо очень хороший», — продолжал Герберт. «Но толку с него, как от ружья в запертом шкафу, которому давно потерян ключ. Если ты зазеваешься, то когда-нибудь станешь такой же потерянный, как он». Сара посмотрела на Энцо. Услышал ли он эти слова, неизвестно. Но выражение его лица не изменилось. «Папа, перестань», — взмолилась Сара. «Люди могут нас услышать». «А мне все равно! Когда еще у меня будет возможность поговорить с тобой? Собственно, уже никогда. Я ни разу не говорил с тобой по телефону, и это так, но я все равно думал о тебе. Поэтому сейчас выскажу все, что меня гнетет, чтобы больше не возвращаться к этому». Он одним глотком выпил стакан воды. Его руки дрожали так, что ему пришлось держать стакан обеими руками, чтобы не пролить воду. «Посмотри вокруг себя. Что здесь есть? Ни кино, ни театра, ни даже магазинов. Пара оливковых деревьев, несколько виноградников, прекрасный вид. И это все, Сара. Меньше, чем ничего. Ты зачахнешь здесь, дитя мое. Когда-нибудь ты станешь такой же тупой, озлобленный и глухой, как эти крестьяне вокруг нас, которые не умеют сосчитать до трех». Сара увидела, как Энцо поднял глаза. «Все, хватит», — резко сказала она. «Прекрати. Не хочу это слушать, тем более сегодня. Кроме того, все это не имеет смысла. Я живу здесь, и ты ничего не можешь в этом изменить». «Нет, я могу кое-что изменить», — эхом ответил Герберт. «Иначе бы я сюда не приехал. и сэкономил бы и на полете, и на переезде, и на этом празднике, который меня уже вот так достал. Он провел рукой над головой. Можешь мне поверить? Я приехал, чтобы убедиться, действительно ли здесь все так, как я думал, и чтобы поговорить со своей дочерью. Ну и? Все так, как ты себе представлял? Нет, еще хуже. Намного хуже. Его глаза сверкнули. «Давай поговорим об этом завтра, папа, не сегодня, не на моем празднике!» «Нет!» — Герберт попытался вскочить, но снова упал на стул. Болезненная бледность на его лице сменилась лилово-красным румянцем, и у него вдруг появились силы говорить громче, чем прежде. «Ты деградируешь в этой глуши, в которой только и есть, что три дома и одна церковь, в которой по безлюдным закоулкам гуляет ветер, а лица людей, которые пялятся на тебя из окон, похожи друг на друга. Потому что за сотни лет внутри родственных браков все они стали родственниками. «Прекрати сейчас же!» — прошипела Сара. «Заткнись, наконец! Или ты хочешь опозорить меня и себя перед этими людьми?» «А какое мне дело до этих людей?» — горько рассмеялся он. «Тебе, может, дела и нет, а мне есть. Я живу здесь и должна каждый день общаться с ними». Сара поднялась и хотела уйти, но Герберт схватил ее железной хваткой за руку и силой усадил на стул. «Я не для того оплачивал твою учебу», — процедил Герберт сквозь зубы. «И не для того связывал с тобой все свои надежды, чтобы ты пряталась где-то в Тосканских горах, в старом доме с кривыми стенами и изъеденными червями деревянными балками, в котором воняют чесноком и луком, и нет ни одной книги. Я не для того растил свою дочь и заставлял ее учиться, чтобы она таскала тарелки с макаронами и салатницы, жила на чаевые и проявляла свой талант в мытье посуды». Голос его сорвался, глаза влажно заблестели. Сара еще пыталась сдерживаться. «А что я, по-твоему, должна делать? Чего ты хочешь от меня?» «Вернись домой. Закончи учебу и живи цивилизованно. Найди себе нормальную работу, а не существуй как асоциальный элемент. То, что ты делаешь, может делать любая слабоумная, которая даже не закончила начальную школу!» Сара вздрогнула от возмущения. «Ты что себе, собственно, позволяешь, папа? Думаешь, можно приехать сюда и не только поставить под сомнение всю мою жизнь, но еще и облить ее грязью? Ты что, приехал сюда только для того, чтобы осыпать меня упреками? Неужели ты не можешь хоть один раз в жизни обнять меня и сказать: то, что ты делаешь, это хорошо. Я люблю тебя, что бы ни случилось, и всегда буду с тобой, какую бы ошибку ты ни сделала». Герберт наклонил голову и покачал ею, что еще больше вывело Сару из себя. «Ты никогда не говорил, что любишь меня и готов мне помочь. Никогда за всю мою жизнь. Ты никогда не интересовался тем, что я делаю. Ты не читал мои сочинения, за которые я получал отличные оценки, и не хотел знакомиться с моими друзьями. Для тебя всегда был важен только покой. Я не была дочерью, которую ты для себя хотел. Может быть, ты был бы доволен, если бы я изучала юриспруденцию и стала адвокатом в известной конторе. Но, к сожалению, это не получилось, папочка. Сейчас я сижу здесь, в пампе, и деградирую, как ты потрясающе выразился. Но я люблю людей, которые окружают меня. Больше, чем тебя, папа. Может быть, я тебя никогда не любила, потому что ты просто не воспринимал меня такой, какая я есть». «Ты не понимаешь», — прохрипел Герберт. «О, нет, я все очень хорошо понимаю. Я понимаю, что ты хотел бы иметь совсем другую дочь, но такого удовольствия я не могу тебе доставить. И не могу искать себе нового отца, черт возьми». Герберт вдруг застыл, а потом в ужасе широко открыл глаза. Тело его надломилось и согнулось. «Сара!» Пробормотал он и упал со скамейки в пыль. «Папа!» — закричала Сара. «Что случилось? Что с тобой? Скажи же что-нибудь! Папа, дыши, ради бога, дыши!» Энцо вскочил из-за стола. «Вызови скорую, Энцо!» — крикнула Сара. «Быстро! У него приступ! Инфаркт! Я не знаю, что!» Энцо убежал. Сара гладила отца по щеке и плакала. «Мне так жаль, папа! Я сожалею обо всем, что сказала! Пожалуйста, не умирай! Я приеду к тебе! Я сделаю все, что ты хочешь, только, пожалуйста, пожалуйста, не умирай». Скорая помощь приехала через 20 минут. Герберт уже ни на что не реагировал. Сара держала его за руку, а Регина не сказала ни слова, когда он умирал.